ни на окаянной дороге повального отступления, ни в Белграде, куда Успенского вынесло как щепку кораблекрушения, ни после перемирия, когда волонтеры, требуя немедленной отправки в Россию, едва ли не опрокидывали пароходы и баржи, Глеб Иванович не встретил Ванюшу. Как и волонтеры, Успенский возвращался речной дорогой вниз по Дунаю. Вчерашние добровольцы то бесшабашно веселились, то мрачно ворчали, и все это укладывалось в уже известные формулы «наплевать» и «один черт». Огонь в камине упал. Глеб Иванович, спохватившись, взбодрил огонь кочережкой, а чернобородый раскольник, впервые прикоснувшийся к боевому оружию там, в Сербии, сдерживая гнев, спрашивал, куда ж глядит христианство, уступая единоверцев туркам. А потом, указывая на Дунай, червленый золотом, предрекал единение всех славянских речек в реке Великой, как здешняя или наша Волга. Ночь наступила тихая, глубокая, черная. Стрежень метели блики звезд. Все замолкло, только машина ду-ду-ду. Вот тогда они и запели «Выхожу один я на дорогу». Эти двое или трое из кремлевского чудового монастыря. Откуда взялись, бог весть, а пели прекрасно, всю скверну с души снимая. Чудовских певчих знает и егерь в Чудовской луке, хитрющий, надо сказать, мужик. Затеплилась песня. Это очень хорошо сказано, именно затеплилась. Может, и Ванюша слушал певчих. Может, не пропал парень, слушал где-то там, за темной водой, на темном берегу. Дрова горели жарко, на освещенной половице шевелился клубок шерсти. У старого солдата, как у бабы большухи, всякое дело спорится, и никакой тебе бестолковщины. Дождь на крыше горох молотил, ветер шваркал по мелом. Усольцев клевал носом. Надо было одолеть дремоту, чтобы ночью не маяться бессонницей. Он взял свечу и пошел в соседний покой, ощущая приятную, старосветскую, что ли, уютность, и улыбчиво думая, что вот ведь не приходилось ночевать в старинных дворянских гнездах. В соседнем покое на ломберном столе, в креслах, на огромном изодранном диване были книги развалом и стопками. И доктор, утвердив свечу, стал рыться в книгах. Но какой же билетрист, описывая усадебную библиотеку, не сказал бы, что она большей частью состояла из французских романов? Скажу и я, прибавив, однако, что и русских книг было не так уж мало. Усольцев читал усердно и в студенчестве, и молодым земским врачом, и в Новой Москве, благо Софья Ивановна Ашинова привезла и литературный багаж, и потом в Адис-Абебе, одалживаясь за неимением лучшего романами у коммерсанта Савуре, доброго приятеля. Сейчас на сон грядущий Николай Николаевич одолжился у де Валанов Жераром де Нарвалем. «Аурелия» назывался роман. «Аурелия». Вот так. Должно быть ерундистика, но, в конце от концов, имеешь право и на бездумное чтение, особенно когда не худо бы привести в порядок нервы. А нервишки в последние дни пошаливают. Он стал читать и зачитался. Потому и зачитался, что настроился на бездумное чтение, а оно-то нередко перемежается раздумьями. Герой романа, как и Николай Николаевич, жил в Африке, правда, не на берегах Таджурского залива и не в Абиссинии, а в Египте. У героя романа тоже была сожительница, правда, не кофейного цвета, а атласно-черного. Герой романа тоже расстался со своей хранительницей очага. «Она меня била», а Николая Николаевича пальцем не трогала. Но в одночасье повела плечом, деткой Земфиры и откочевала к соплеменнику. Романтические обстоятельства, легонько соприкасавшиеся с его Усольцева жизненными, вызывали улыбку. Пустяки, однако. и любопытно.